А эти тоже дуры. Нет, это ж надо такими дурехами быть, ведь не одна ж такая. Будто для того и выдумали плиты газовые, что все их дела сердечные одним махом решать, — говорила она, упоенно, не замечая Сергея. А когда заметила, добавила суши. Ну ладно, соколик, чего встал-то? Иди себе с Богом. Ты свое дело сделал, можешь отдыхать. Иди, иди. Сергей все понял. Понял только теперь. Ты свое дело сделал, — вертелось в мозгу. Сергей плюхнулся на лавочку в прибольничном сквере, ослабил галстук на шее, снял фуражку. «Это я сделал свое дело». Он был твердо уверен в том, что причиной был не он один, но все же. «Свое дело сделал». Да, приходилось признаваться самому себе. «Внес лепту с сарказмом», — подумал он, и вдруг до боли осознал все случившееся. Горькая волна прокатилась к груди, обожгла сердце. «Сволочь!» — он силой сжал голову в ладонях, так что даже заломило в висках. «Сволочь! Всю жизнь только о себе думал. А теперь получай!» «Ну ладно!» Что «ладно» он не знал. В памяти всплывали одна картина за другой. Их безмятежная жизнь до армии, когда ничто не нависало над ними, когда день шел за днем и каждый таил в себе что-то приятное, хорошее. Он плыл тогда по волнам, растворяясь в ее любви, в ее заботливости, и все было до того хорошо для них обоих. Обоих? Сергей поймал себя на том, что он и тогда чувствовал, что что-то не так, что безмятежность охватывала лишь его одного, что с ней-то все было совсем иначе. Тогда он гнал от себя эти мысли, не хотел верить в них. Так было проще, пускай думает она, а он будет с ней, и вдвоем им будет славно. Но все было не так. «Я», — стучало в голове, — «всегда только я, только мне. А каково ей здесь приходилось?» Сергею показалось, что он сходит с ума. Все окружающее отступило куда-то вдаль, завертелось перед глазами. И главное, она-то ведь все видела, все понимала и терпела меня. Ни одного слова упрека, ни одного взгляда. Подонок, скотина. Ничего вернуть уже было нельзя, все прошло. И тут Сергей совершенно отчетливо понял, что он сам отрезал все пути. Сам поставил последнюю точку, что уже ничего больше не будет, а если и будет, то не с ним, с кем-то другим, а с ним никогда. И повторить ничего не удастся. Он до горечи во рту ощутил всю бессмысленность поисков врагов, недоброжелателей и всяких прочих причин снаружи. Их надо было отыскивать в себе. Сергей встал и, не надевая фуражки, держа ее в руках, побрел к остановке. Надо было ехать домой, надо было поправлять то, что еще можно было поправить. Иначе места ему в этом мире не оставалось. Прозрение приходило не сразу. Оно было неотвратимо и тяжело, но поделиться этой тяжестью было не с кем. На второй день Сергея в больницу не пустили, и он сидел на уже знакомой лавочке под кленом в прибольничном сквере. С неба моросил мелкий, словно паутинка, дождик. Сергей его не замечал. Он не помнил, как вчера добирался до дому. Только у самого подъезда очнулся, громкий басистый голос вырвал его из полузабытья. «Серега, спишь? На ходу!» Перед ним стоял Юрий, родной брат. «Хорош! Форму тебе в самый раз, брательник! Ну, чего невеселый? Привет!» Сергей выжил из себя замученную улыбку, протянул руку. «Привет! Сам-то как?» «А чего нам сбудется?» Брат перестал улыбаться. Видно, почувствовал что-то неладно. «Ты чего как? На похоронах?» Сергей только рукой махнул. Вдаваться в подробности ему не хотелось. Да и ни к чему все это было сейчас. Юрий недовольно поморщился, похлопал младшего брата по плечу. «Ладно, давай-ка домой, мать заждалась. Да и отец там же...» Он заглянул Сергею в глаза. «Ты соберись, Серега. Не кисни. Зачем маму зря расстраивать? Сам знаю, служба не пряник. Но будь мужиком, не бобьем». «Да не в этом дело», — перебил его Сергей. «Ну-ну», — растерянно проговорил Юрий, глядя в спину уходящему брату. Мать хлопотала на кухне. Сергей услышал ее голос еще с лестничной площадки, вставляя ключ в замок. И от этого настроение неожиданно поднялось. Задышалось легче. Главное, что с ней все в порядке. На ногах. А ведь в последнее время почти не вставала с постели. Свои дрязги сразу же отошли на второй план. Он шумно захлопнул дверь, чтобы предупредить, не напугать своим неожиданным появлением. Повесил фуражку на крюк покосившейся вешалки. «Сергей?» Из-за двери комнаты высунулась голова отца. Лицо было растерянным. Чувствовалось, что он никак не может справиться с этой растерянностью. «Ты?» «Я. Кто же еще?» — ответил Сергей, проходя мимо. Он шел на кухню. Туда, откуда доносился минуту назад, голос матери, сердце в груди замерло, к горлу подкатывал сухой шершавый комок. «Вот и я, мам, не ждали!» Нарочито весело начал было Сергей и тут же осекся. Сжало горло, слезы подступили к глазам. Еще б секунды, и он разрыдался. Но Марья Сергеевна опередила его, прижалась к груди, повторяя одно и то же. «Сереженька, Сереженька!» По спине у нее пробегали волны какой-то дрожи, но она не плакала. Когда Сергей чуть нагнулся, чтобы поцеловать мать в щеку, он увидел на ее лице улыбку. Отец стоял за спиной, его присутствие не только ощущалось, оно давило на Сергея, заставляло быть сдержаннее, чем ему бы этого хотелось. Постепенно где-то внутри начиналось закипать раздражение, грозящее перелиться во что-то более серьезное, но и здесь первой оказалась мать. «Сережа, поздоровайся с отцом», – прошептала она на ухо. «Я прошу тебя, ну не будь таким безжалостным ради меня».